Глава 23. Немногим позже на арену впустили Алишу с Виссандрой, целых и невредимых. При виде них у меня отлегло от сердца. По их виду было понятно, девчонки испытали схожие чувства. Следом за ними на арену ворвалась мама Демиана. Мне никогда прежде не доводилось ее видеть, но я легко узнала ее. Между ней и сыном имелось сильное внешнее сходство. Светлые пепельные волосы Ситеи Ренс были уложены в красивую высокую прическу. Она имела хрупкое телосложение и выразительные глаза. Отыскав взглядом сына, она сразу бросилась к нему и, обняв, увела в сторону. Начать переживать, чем может грозить мне ее приход, я не успела. К нам с девчонками подошел господин Катал. «Поздравляю, Арелин! Вы с Демианом справились превосходно!» Очаровательно плутоватая улыбка смягчила его черты лица. «Поверить не могу, что и Кай», — хотела возмутиться Алиша. Закончить фразу у нее не вышло, и она всполошилась. «Что происходит?» «Девушки, внимательно читайте магические контракты перед подписанием, а также то, что написано мелким почерком», — дал ей дополнительный повод для раздумий ректор. «Не понимаю, куда он клонит», — Алиша взглянула на меня. «Потом объясню», — подумала и добавила. «Если получится». Кто знает, какой уровень защиты у клятвы и откуда начинаются ограничения. После взятия Икая под стражу с последующим перемещением его в тюрьму, на арену пустили целителей. С сумками, заполненными травами и настойками, они помчались к нам с девочками. Начать осмотр они решили с меня. Я даже догадываюсь, по чьей указке. Не зря Демиан пропал из поля моего зрения. Действовали целители слаженно. Пока один заговаривал зубы, другой меня сканировал. Получив результаты, третий принялся меня латать. Закончив с исцелением, меня наконец оставили в покое. Настал черед Дешала лечиться. На него при отходе упал каменный обломок и раздробил ногу. Джил оттащил его к выходу и оставался с ним до прихода целителей. Олли вызвался остаться и присмотреть за мной. Мол, вдруг чего случится. Только глазел далеко не на меня. Он не сводил глаз с Виссандры. Алиша разозлилась и оттащила его за локоть в сторону. Там она громко, не стесняясь в выражениях, высказала ему все об их несуществующей дружбе. Сзади обдала знакомым морозным запахом. И Демиан бережно обнял меня, привлекая к своей груди. «Ты сегодня молодец», – пророкотал он мне на ушко. «Мне сегодня это уже говорили», – ответила я с улыбкой, нежась в его объятиях. «Это не имеет значения», – не согласился он со мной. «Ты обязательно должна была услышать это от меня». Повернувшись в его объятиях, не поднимая глаз, расправила складочку на его груди. «Я сегодня очень сильно испугалась за тебя», – призналась тихим шепотом. «Я знаю». Он склонился ниже, я запрокинула голову, и его губы коснулись моих. Прикрыв глаза, насладилась прикосновениями. Руки Демиана гладили меня по спине, а его язык скользил по моим губам. Между поцелуями он шептал мне всякие приятные глупости, а я млела и таяла. В какой-то момент Демиан остановился и предельно твердым голосом произнес: «Я люблю тебя, огонечек». «Думаю, говорить, что и я тебя люблю, бессмысленно. Ты и сам уже об этом догадался». Мои губы сами собой раздвинулись в счастливой улыбке. «Верно. Но я не против услышать подтверждение этому», — довольно отозвался Демиан и вновь меня поцеловал. Покидая арену, он как бы, между прочим, сообщил: «Мы на днях ужинаем с моими родителями». «Я занята», — сразу отказалась я, мысленно настраиваясь на встречу с герцогиней. «Не переживай, огонечек. У тебя получилось подружиться с моей кузиной. Значит, и с мамой найдешь общий язык». «С кузиной? Виссандра разве ничего тебе не сказала? Она твоя дальняя родственница?» «Не совсем. Она моя двоюродная сестра». «У его величества всего два сына». «Не забывай про младшую дочь», — вверг меня в шок Демиан. «Ту, которую никто никогда не видел?» «Почему никто?» С лукавым прищуром посмотрел он на меня. «Хоть кто-то на семейных ужинах меня поддержит», — произнесла я с оптимизмом, стараясь скрыть неуверенность, вызванную предстоящей встречей с его матушкой. Двери академического ресторана открылись перед нами с Демианом, и мы вошли внутрь. За пресловутый погром с участием Регли ему выставили неприлично высокий счет. Ледяной маг оплатил его без всяких споров. Не забыл он и поблагодарить господина Катала за нашу двустороннюю связь. Метод ректора оказался действенным. Мы и впрямь смогли найти общий язык и перестали цапаться. Следуя за администратором Болеславой, я старательно смотрела себе под ноги, опасаясь споткнуться на ровном месте и упасть. Изобразить на лице улыбку мне тоже не хватило сил. Они ушли на внутреннюю борьбу с собой. Встреча с родителями Демиана отложилась на полгода, чему я была неимоверно рада. Предчувствуя, что мне не обрадуются, я не особо жаждала встречаться с четой Ренсов. Они до сих пор тешили себя надеждой, что его супругой станет Мелания, тем более что Эстенс разорвал намечающуюся с ней помолвку. Близкое общение непровозглашенной королевишны с Икаем подпортило ее репутацию, а Виланте нужна супруга с идеальной характеристикой. Подойдя к столу, Демян поздоровался с родителями и отодвинул для меня стул. Приподняв подол длинного платья, я уселась на жесткую поверхность и осталась сидеть с прямой спиной. Колючий взгляд Сите и Ренс впился в кожу, незаметно подкрадываясь к моему желудку, отчего его неприятно скрутило. Я прекрасно отдавала себе отчет, что мне никогда не расположить к себе матушку Демиана. Слишком неприступной она выглядела. Мы можем днями напролет вести светские беседы, однако это ничего не изменит ни через год, ни через 10 лет. Я для четы Ренсов чужая, что подтверждало поведение главы семьи. Он наблюдал и выжидал. С угрюмым видом, сидя напротив меня, Эрнест Ренс крутил в руке нож. Интересно, это у него аппетит разыгрался? Или он представлял кровавые сцены с моим участием? Наверное, все-таки это у него нервное. И не у него одного. Незаметно для себя я с усердием разглаживала салфетку на коленях. Монотонные действия меня успокаивали, притупляя нервозность. К счастью, я постоянно ощущала поддержку Демиана, и это позволило оставаться на месте и не помышлять об отлучке в дамскую комнату. Переплетя свои пальцы с моими, он положил наши руки на стол. «Демиан», — неодобрительно протянула его матушка. «Я уже собралась отдернуть руку, но ледяной маг не позволил этого сделать. Он мягко стиснул мою ладонь». Смутившись, я перевела взгляд на список блюд в карточке. Это лучше, чем таращиться в каменно отстраненное лицо Ситеи. Глянув в последний раз на меня, матушка Демиана с шумом вздохнула и углубилась в изучение блюд, подаваемых в академическом ресторане. Беседа за ужином не клеилась. «Отец, матушка, я позвал вас сюда, чтобы ближе познакомить с Эрелин», уверенно начал Демиан, но закончить ему не дали. «Оставь условности, сын», – остановил его Эрнест Ренс. «Мы имеем представление о твоей новой девушке. Ты должен с ней расстаться», – опуская карточку с наименованием блюд, заявила Ситея. «Я предпочла и дальше прятаться за меню, не показывая носа». «Вы не поняли?» – с нажимом произнес Демиан. В его голосе звенела сталь. «Я собираюсь обручиться с Эрелин». «Со мной? Обручиться?» – опустила я полупрозрачную карточку. Я растерялась и не знала, что сказать более умное. В итоге просто уставилась на Демиана. По лицу Ситеи Ренс стало очевидно, что не только я находилась не в своей тарелке. «Демиан, почему ты с нами не посоветовался?» – спокойным тоном спросила она. «Встречайся с этой девчонкой сколько угодно, но жизнь свою ты с ней не свяжешь. Мы подыщем тебе более выгодную партию». Слышать это было крайне неприятно. Однако я была к этому готова. Я отодвинула стул, намереваясь уйти и избежать неприятной сцены. «Я женюсь на Эрелин и ни на ком другом», жестко предупредил родителей Демиан, не сильно сдавив мою руку. «Я лишу тебя наследства», пригрозил глава семьи. «Твое право», остался непоколебим его сын. «У меня есть свой капитал. На выделенные королевским потомкам средства я сделал несколько удачных вложений». Инвестиции себя окупили. Нам с Эрелин этого состояния хватит с лихвой». Его отец досадливо поморщился, а матушка тяжело вздохнула. Воздух быстро напитался грустью и печалью. «Себя не жалеешь. Бедную девочку пожалей», с сочувствием взглянула на меня Ситея. «Каково ей придется среди высшего общества? Ее заклюют. Эрелин редко станет там появляться. Работа в портальном ведомстве будет отнимать у нее много времени». Матушка хотела ему возразить, но промолчала, потому что к нашему столику неслышно подошла официантка. «Готовы сделать заказ?» «Я потеряла аппетит», — поджала губы матушка Демиана. «Спасибо, мы сделаем заказ позже», — проявил вежливость ее сын. Дождавшись, когда официантка отойдет, Ситея глубоко вздохнула. «Прояви благоразумие, сын. Что скажут о твоем отце в палате лордов?» Нашла она новый рычаг давления. «Что у него самостоятельный сын». Большим пальцем Демиан осторожно погладил нежную кожу на моем запястье. Я посмотрела на него и, само собой, залюбовалась. Его глаза были наполнены невероятной лаской. В них читалась такая любовь, что у меня перехватило дыхание. Свободной рукой он выудил из кармана коробочку и протянул ее мне. «Демиан!» – не выдержав, воскликнула его матушка. В ее голосе звучало откровенное разочарование. Не обращая на нее внимания, Демиан нажал незаметную кнопочку на корпусе коробочки, и крышечка откинулась вверх. «Арелин, окажи мне честь и стань моей графиней Эдвиндес Лоштес Кирияс Ренс», назвал свой нынешний графский титул «Ледяной маг». Сердце от счастья подскочило к груди. Я удивленно моргнула и кивнула. Но когда Демиан захотел надеть мне кольцо со сверкающим камнем на палец, я отдернула руку. «Прости, я не могу». «Родная, что случилось?» Во взгляде Демиана я увидела искреннее беспокойство. Его не волновал мой отказ. Он волновался за меня. Чувство вины усилилось. В глазах помутилось от набежавших слез. «Твои родители правы. Я тебе не пара». Тяжелые капли упали на щеки и, прокладывая дорожки, потекли вниз по лицу. «У моих родителей нет связи при дворе. Я обычная девчонка из деревенской семьи. Мне нечего тебе предложить». Дышать от переживаний стало трудно, и я отодвинула стул, чтобы уж точно уйти. «Мне от тебя ничего не нужно. У меня достаточно связей, а связи других семей мне не интересны». С моего позволения Демиан бережно обхватил мою ладонь и надел мне кольцо на безымянный палец. Затем он наклонился ниже и под неодобрительное бурчание матушки прижался ко мне губами. Я по наитию подалась вперед, отвечая на поцелуй, который получился трепетным и восхитительно томительным. По моей инициативе Демиан отстранился. Мне не хотелось обнажать чувства перед его родителями. Любимый сидел настолько близко ко мне, что жар от его тела обволакивал меня наподобие мягкого пледа. Ситея Ренс, широко распахнув глаза, смотрела на нас. Сцену с поцелуем за ужином она не предвидела. Судя по ее лицу, для нее мой моральный облик опустился сразу на несколько пунктов вниз, в самый конец рейтинговой таблицы. «Эта девушка плохо влияет на тебя, Демиан», — отчитала она его. «Мама, прошу, не начинай», — нисколько не раскаиваясь, попросил ее он. Матушка хмыкнула и отвернулась. Первым оттаял отец. «Приводи Арелин на семейный ужин. Рады будем еще раз с ней пообщаться. Не зря за нее просила твоя кузина. Видно, в ней есть что-то особенное». Виссандра замолвила за меня словечко. Это было для меня приятным открытием. Надо признать, Эрнест Ренс держался достойно и в итоге принял выбор сына. Эпилог. «Знаешь, пожалуй, нам стоит поторопиться с трудоустройством. До меня доходят слухи, что тебя к себе хочет переманить герцог Кимбервильский». Я посмотрела на Демиана округлившимися от удивления глазами. Неужели он ревновал? Я тут старалась, осторожно выведывала данные по северным территориям, а он... Он решил, будто я... «Я? Ты куда клонишь?» Так и не придя ни к каким выводам, спросила я. «Ты слишком хорошо справляешься со своими обязанностями». Подбираясь ближе ко мне, отозвался ледяной маг. «Возможно, тебя стоит отстранить от полевых работ. Там бывает слишком опасно». Я насупилась и скрестила руки на груди. «Опять на свадьбу намекаешь? Ты ведь знаешь, сейчас не до нее. Разве тебе не терпится стать графиней?» Медленно притянул меня к себе Демиан. Мы находились на задании и притворялись замужней парой. Прохожие на улице оборачивались на нас, но проходили молча, ничего не говоря. На Демиане была надета обтягивающая футболка и джинсовые штаны. Своими серебристыми глазами он с лукавым блеском изучал меня. «Ты разве не знаешь, что нельзя соблазнять сотрудниц на работе?» Шутливо поддела его я. «Ты пока стажер, поэтому можно. Не понимаю, почему ты недовольна? Объясни, что плохого в том, что я хочу сделать из тебя честную женщину?» «Тоже мне. Нашел аргумент. У меня дел полно, и некогда заниматься организацией торжества», привела я реальный довод. «Оставь эти заботы на матушку. Она без нас все организует». Я против воли издала короткий смешок. Представила, как приду на собственную пышную свадьбу с сотней незнакомых гостей, и сразу захотелось это развидеть. Я хотела провести свадьбу в маленькой церкви, где будут присутствовать только самые близкие родственники и никаких посторонних. Мне хотелось устроить что-то особенное, но в то же время простое, без лишнего пафоса. «Придется мне подать начальству прошение об отпуске», нерешительно произнесла я. «Я думаю, оно с радостью подпишет его», улыбнулось мое начальство. «Прошу прощения», оскорбленно ахнула я. «Вы готовы, ваше сиятельство, раскидываться ценными ресурсами?» На губах Демьяна заиграла ленивая ухмылочка. «Не путай поощрение с недооцененностью». Его улыбка стала шире. «Я высоко ценю тебя как сотрудника, но еще больше, как свою будущую любимую жену». Я во все глаза уставилась на него. Демьян никогда прежде прилюдно не проявлял своих чувств на работе. Обычно он держался отстраненно. «Почему ты хочешь ускорить свадьбу?» – заподозрила я неладное. «В королевстве грядет переворот. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Мое имя и титул графини тебя защитят. Ты моя слабость, и тебя захотят использовать против меня. Только этого не хватало. Меня отправляют в команду запасных. Ты хочешь меня отослать после свадьбы?» – обиженно глянула я на него. Демьян моментально стал серьезным. «Никакие изменники короны не заставят меня расстаться с тобой даже на день. Опасность грозит не нам. В первую очередь она угрожает единственной дочери короля, Виссандре. Помнишь, мы ее имени не называем», — мягко пожурил меня любимый. Я застыла, понимая, что лучшего времени для свадьбы действительно не найти. Подданные королевства отвлекутся на нас с Демьяном, и шумиха с выявлением предателей пройдет мимо. Сделав глубокий вдох, я отбросила лишние мысли и сосредоточилась на здесь и сейчас. Обняв любимого крепче, уткнулась лицом в грудь. «Имей в виду, я хочу пышную свадьбу и две... Нет, лучше 300 гостей», — поставила я Демьяну ультиматум, заранее облекая в слова свой самый страшный кошмар невесты. «Арелин?» Я подняла голову и взглянула на него. «Я люблю тебя». Демьян склонил голову и, прежде чем я успела моргнуть, поцеловал меня. Исходящая от него властность приятно успокаивала. В этот момент раздались шаги и нас прервали. «Хм!» – откашлялся подошедший. «Ваше сиятельство, заговорщик задержан. Вы его допросите?» «Меня не посвящали в суть миссии. И выявление предателя стало для меня сюрпризом. Доставьте его во дворец. Его Величество лично хочет с ним пообщаться». Я вздрогнула и отстранилась от Демьяна. Он улыбнулся и шепнул мне на ухо. «Не бойся, огонечек, все будет хорошо». «Ничего не скажешь, умеет он успокаивать. Я ведь действительно ему поверила. Рядом с ним мне ничего не грозило. Нас ждало прекрасное будущее, наполненное приключениями, домашним уютом, с кучей ребятишек». Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.